не спросил лорда, ваша она, что ли, эта крепость? Вздернув породистую голову, он построил вопрос иначе. Насколько я вас понял, турецкая крепость Карс крайне необходима Англии ради безопасности британской короны. Али-паша, продолжая разумно молчать, медленно обвел всех матовыми черными глазами и тяжело вздохнул. «Мы, — отвечал за него лорд Кларадон, — отлично сведущи в том, что Кавказ — это открытые ворота в Индию. Но обладая Индией, — парировал Орлов, — зачем же вы, милорд, хотите колотить стекла в русских окошках?» Кларадон невозмутимо подверг сомнению права России на обладание Кавказом и всем побережьем Черного моря от устья Кубани, но получил отповедь от графа Валевского. «Не делите то, что вам не принадлежит». Орлов понял, что пора спускать собаку с цепи. По его сигналу барон Брунов начал усыпление Конгресса мелочными соображениями, старательно подчеркивая их чрезвычайную важность. И он произносил изнурительную речь до поздней ночи, пока дипломаты не забыли, ради чего они тут собрались. Они тревожно переглянулись. «Простите, а на чем же мы остановились?» «На том, — поднялся Орлов, — чтобы сделать перерыв в заседаниях, дабы здраво обсудить предстоящие решения». Симпатии французов к России нисколько не пострадали от войны. В Париже с большим уважением отзывались о русском солдате, как о благородном и стойком противнике. Но зато всеобщее возмущение вызывало крахоборство Австрии, подлое желание Вены насытиться за чужим столом. Орлов это учитывал, и, выводя Россию из политической изоляции, он решил затолкать Австрию в пропасть политической бездны. Алексей Федорович сознательно предложил перерыв в работе Конгресса, дабы на обеде в Тюильрии заручиться поддержкой императора Наполеона III. Наполеон III видел в Англии препятствия для своих бонапартистских захватов в Европе. Он мечтал об изгнании Австрии из Италии, а в результате ему была нужна опора на Россию, и Россия ему поможет, но долг платежом красен. Орлов жаловался, что требования англичан чудовищны. Они требуют срытия фортификации на Аландских островах в Балтике, уничтожения судостроительных верфей в Николаеве. «Валевский, — отвечал Наполеон III, — для видимости будет отстаивать союзную точку зрения до предела, и вы до предела сопротивляйтесь. Когда предел наступит, Валевский разведет руками и скажет, что России надобно уступить. Буль уже вторгался с войсками в Бессарабию. Если Россия побеждена, ей следует подчиниться. Орлов оскорбленный встал. Австрия, может быть, и привыкла заключать мир после многих своих поражений, но Россия в таких позах еще не бывала, и вы ведите себя приличнее. Ибо если верить газетам, Севастополь взяли не вы, а доблестные французы. Валевский, выбрав момент, шепнул Орлову, вам все-таки предстоит отрезать кусок степей. И пусть боль стрижет там золотое руно с цыганских баронов. Орлов произнес слова пророчески. Вы, австрийцы, еще не знаете, какого моря слез и крови будет вам стоить это несчастное исправление границ. Вслед за этим Валевский испортил настроение Габсбургам на множество лет вперед. Он заявил, что Европа желала бы видеть Дунайские княжества объединенными в единое государство. Орлов, как опытный игрок, перехватил этот мяч в полете и мастерским ударом послал его за сетку противника. О воссоздании самостоятельного и свободного государства Румынии можно говорить лишь в том случае, если из земель валашских будут выведены войска Австрии и Турции. При этом молчальник Али-паша вяло осунулся, а Буль, писал очевидец, столь яростно возражал против объединения княжеств, что временами, казалось, он потерял рассудок. «Как вам не стыдно!» — кричал он. «Ваша армия высадилась на острове Змеином и контролирует все Дунайское устье!» Орлов был сегодня при мундире, он водрузил громадную длань на золоченый эфес великолепной сабли и ответил так. Змеиный, известковая скала, на которой по преданию погребено тело Ахиллеса. Размером остров не больше тарелки. Я не понимаю горячности графа Буоля, упрекающего нас в наличии русской прислуги на маяке острова Змеиного. «А там есть маяк?» — тихонько спросил Брунов. «Если нет, так завтра будет», — шепнул Орлов. Но политика...